мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня в этой передаче вы услышите заключительную часть рассказа «Три друга». Тетя Марфа умолкла. Было видно, что ей неприятно все это вспоминать. Вся картина вновь предстала перед ее глазами. Глубоко вздохнув, она продолжала. «Так вот, Яшко, в среде моей госпожи было немало бессердечных людей, которые не постеснялись открыть ей глаза в отношении ее супруга. Как он ее обманывал, любя лишь ее деньги, а не ее. Это последнее было для нее страшным ударом. Ни одного часу она не захотела больше оставаться с ним под одной крышей. Она собрала свои вещи и, взяв своего сыночка, бежала в Вену. Там я нашла ее, тяжело больную. Она потребовала от Геммерского часть своего имущества. Он, в свою очередь, предъявил претензию на сына. Она же не хотела с сыном расставаться. Чтобы его у нее не забрали, она привезла его в Энсгербик, в мою семью, где о нем хорошо заботились, и он был в полной безопасности. Геммерский попал в суд, и по окончании процесса мальчика забрали у нас, так как его присудили отцу. Госпожа не хотела отдавать ему мальчика, пока он не вернет ей вещи. Он прислал ей очень немногое, лишь самое необходимое из ее одежды. Все ее красивые, дорогие вещи поделили между собой родственники Геммерского. Нигде моя госпожа не могла найти поддержки и защиты. Выбраться из нужды ей помог ее дядя, который еще жил в Америке. Она смогла прилично платить за своего мальчика. И мы отправились сначала в Берлин, потом в Рим, а оттуда в Париж. Она снова начала петь, чтобы иметь немного денег, но и для того, чтобы восстановить свою репутацию, так как Геммерский распускал о ней грязные слухи. Потом мы поехали в Англию и, наконец, в Россию. Там ей жилось хорошо. Если бы она захотела, она могла бы стать богатой княгиней. Но на мужчин она больше не смотрела. О, что только те господа не давали ей, стараясь завоевать ее благосклонность. Но чем решительнее она их отвергала, тем больше они ее терзали и мучили. Она была больше не в состоянии вести подобное существование. У нее осталось лишь одно желание – увидеть своего мальчика перед смертью. Долго нам пришлось разыскивать его. Она сильно заболела. И тут, по Божьему помыслу, на помощь пришел наш дорогой старый доктор. Он привез ее сюда. Теперь и тебе известно, почему она ушла от Геммерского. Ой, ну какой же негодный этот Геммерский! как он ее обманул и обокрал!» Возмущался Яшко. «Если кто украдет курицу или гуся, то того сразу же сажают в тюрьму, а такому господину все спускают. Какая она несчастная! Но она должна подать в суд на него, и он обязан ей все вернуть!» «Конечно, он должен был бы ей все вернуть, но она этого не хочет, ведь ее не интересуют деньги. Она хочет лишь покоя, но чтобы он не причинил ей трудностей в отношении мальчика, я написала нашему адвокату насчет драгоценностей и посоветовала пригрозить судом в случае, если он добровольно не отдаст ей сына. Но моя госпожа не должна об этом знать. Адвокат наш хороший друг, он честный человек, не такой, какого мы имели раньше». Все, что Яшко услышал от тети Марфы, он, конечно, рассказал дальше. Вскоре все работники знали, что за человек господин Гемерский и что он из себя представляет. Все стали на сторону его жены, жалея ее и желая, чтобы она поскорее получила заверение, черное по белому, что мальчик принадлежит ей, и отец на него никаких прав больше не имеет. Все были приветливы и дружелюбны к ней. Она же печально и задумчиво ходила в ожидании вестей. Лишь в обществе сына она становилась немного веселей. Другие жители пастушьей хижины были также часто задумчивы. Они уже считали дни, когда приедет дядя Мартын, отец Палко, чтобы забрать мальчика. Когда Андрейка сообщил об этом своей маме, она побледнела и сильно испугалась. Ей в голову не приходило, что Палко может когда-нибудь их покинуть, и его отсутствие она не могла себе даже представить. На следующий день Палко провожал ее до хижины. Госпожа Славковская обратилась к мальчику. Палко, ты хочешь от нас уехать? Да, на следующей неделе приедет мой отец. Но мы еще несколько дней останемся, чтобы обработать лес, а потом уедем. Ты охотно возвращаешься домой, не правда ли? Очень охотно. Я уже несколько недель не видел свою маму, бабушку, дедушку и других. Да и они меня давно не видели. Они будут рады моему возвращению. И я еще больше буду рад, если мы снова будем вместе. Палко, а разве тебе не жалко расставаться с твоими друзьями? При одной мысли о разлуке с тобою они уже плачут. Ну, конечно, жалко. По дяде Филиппу я тоже буду тосковать. Я его люблю, как моего дорогого священника, который умер. Я так благодарен Господу, что дядя здоров и не болеет. Он может свидетельствовать всем своим знакомым об Иисусе Христе. Но одно меня удручает, тетя. Я должен вас покинуть, так и не узнав, как вы поступили по отношению с Иисусом. Вы нас научили таким прекрасным песням. Я всю свою жизнь буду благодарен вам. Вы так чудно пели, подобно ангелу, прилетевшему с небес. Но вы лично не верите тому, о чем пели. И если это мне причиняет боль и огорчение, то насколько больнее это переносит Иисус? Вот, например, вчера вы нам пели: «В руках я Иисуса, я у Его груди. Навек покой мне дал Он в Своей ко мне любви». Вы так много зла видели в вашей жизни и часто бываете печальными. А Иисус мог бы вас утешить. Но если вы позволите Ему уйти, как жители Назарета, то Он уйдет навсегда. И вы Его потеряете, и всю свою жизнь останетесь в одиночестве. Андрейка сказал мне, что у вас есть Отец, и что Он также принадлежит Иисусу. Также и Андрейка является овечкой Иисуса. Они оба в один прекрасный день пойдут к Иисусу, а вы останетесь одна-одинешенька. Глаза Палко наполнились слезами. «Не плачь, Палко», — сказала дама растроганно. «Я не хочу походить на жителей Назарета. Я охотно бы пошла узким путем, но я его еще не могу найти. Я слишком грешна для того, чтобы быть принятой Богом. Пока мой земной отец меня не простил, я не могу искать Божьего лица». На этом разговор прекратился. У скамейки они остановились, увидев совершенно бледную тетю Марфу, шедшую им навстречу. «Госпожа Славковская, гонец принес телеграмму. Пожалуйста, распишитесь в ее получении». У молодой женщины подкосились ноги. Она опустилась на скамью, подписала бланк и передала его тете. Затем она открыла телеграмму. Перед ее глазами все мельтешило. Она протянула мальчику телеграмму. «Полко, прочитай мне вслух». И Полко прочитал: «Нью-Йорк. Сажусь на пароход, еду к вам. Твой любящий отец». «Действительно ли так написано, Полко?» «Да, так и написано». «Ах, мой отец, мой дорогой отец, он приедет к нам. Он любит меня, и он мне простил. Полко, помоги мне, это слишком много для меня». Женщина упала на колени, закрыв лицо руками. Полко же тихо молился: «Благодарю тебя, Господи Иисус, что он едет, что ей простил и что он ее любит. Но он еще далеко, а ты здесь. Когда она у тебя попросит прощения, ты ей простишь, ведь ты ее больше любишь. Аминь». Жизнь и смерть во власти языка. В словах Полку была жизнь. Женщина поверила, что Иисус действительно был с ним, что он и к ней пришел. Некогда она от него бежала, теперь она не хочет больше бежать. О нет! Она осознавала, что согрешила против него. Она противилась, уйдя от Господа на гибельный путь. Она им пренебрегла, когда он простирал навстречу ей свои пронзенные руки. Она не желала петь во славу ему, ненавидя эти песни. Она желала петь для людей, и они разбили ее сердце. Он же, которым она пренебрегала, еще раз кротко пришел к ней. Она не хотела слушать знаменитых проповедников. Он послал ей мальчика-проповедника. И этот мальчик привел ее к ногам доброго пастыря, а добрый пастырь принял ее. Госпожа Славковская молилась по-английски, и Палко не понимал, о чем она молится. Но по ее голосу он слышал, что Господь Иисус был с нею, и она беседовала с ним. Тихо встав, Палко благоговейно удалился с того места, которое теперь принадлежало только Иисусу Христу и ей. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день, говорит Слово Божье. И оно верно. В пастушьей хижине никто не знал и не гадал, что завтрашний день принесет им тяжелое заболевание госпожи Славковской. Доктор был весьма озабочен. Он предполагал, что нервное потрясение, которое она получила, было неожиданное известие о приезде любимого отца. Лишь Палко и дядя Филипп знали, что послужило толчком к этому потрясению, и часто молились за больную. Она же никого не узнавала и лежала на кровати, подобно прекрасному сорванному цветку. Напрасно Андрийка говорил с нею, напрасно гладил и целовал ее. Она его не узнавала, хотя и смотрела на него. Одно только утешало мальчика, что ее лицо, когда она спала или бодствовала, носила отпечаток радости и счастья. Иногда она пела чудные песни в честь Агнца Божьего, иной раз — балладу о кораблекрушении. Так, без каких-либо перемен, прошло 2 недели. Тем временем вернулся дядя Мартын и, позаботившись о самых необходимых вещах, снова уехал. Палко он с собой на этот раз снова не взял. Он знал, что для Андрейка эта разлука будет тяжелой, и не хотел огорчать его. Мальчик так и льнул к своему старшему другу, подобно перепуганному птенцу, которого лишили гнезда. Доктор опасался, что он тоже может заболеть, если у него отнимут верного друга. И дядя Филипп обещал Мартыну, что лично привезет и доставит мальчика домой, как только даме станет лучше. У Мартына не хватало мужества увести Палко, так как больная узнавала только его. Всякий раз, когда он ей читал из Библии, она смотрела на него, жадно вслушиваясь в его чтение, и всегда была тиха и счастлива в его присутствии, хотя и не разговаривала с ним. Между тем из Парижа пришел ответ. Но бедная женщина не знала, что отныне Андрейка, который с бледным и осунувшимся лицом сидел около нее, всецело принадлежал ей, и никто больше не имел на него права. Она не знала и того, что отец ее, благополучно прибыл в Гамбург и в субботу должен быть уже здесь. Печально стоял дядя Филипп у постели больной, держа телеграмму, а тетя Марфа горько плакала. Что же они будут делать? Ее отец приезжает издалека и ничего не знает о случившемся. Как он среагирует, если узнает, что его телеграмма так потрясла дочь, и она теперь в таком состоянии? Уже в России врачи говорили, что в один прекрасный день ее нервы не выдержат. Ах, бедняга! Он хотел ее порадовать, и вот как все получилось. Дядя Филипп сказал, что все, что Бог допускает, все к лучшему. Встретить отца госпожи Славковской дядя Филипп решил сам. Он решил идти пешком, и это было слишком далеко. Хотя ребята и просили взять его с собой, но он ответил мягко, чтобы они оставались около больной. А на станции он возьмет экипаж, и около 20:00 он уже будет на месте. Дядя со всеми распрощался, и через некоторое время его высокая фигура исчезла в зарослях лесной чащи. Он шел, сокращая дорогу и идя лишь известными ему одному тропинками. И все же это заняло около 2 часов, пока он вышел на шоссейную дорогу, которая вела на станцию. Неожиданно он остановился, взглянув на восток, где круто на одной из скал возвышался старый, недавно обновленный крест. Ах, эти воспоминания! Его охватило страстное желание подойти ко кресту, опереться на него и посмотреть вниз, на ту тропинку, по которой когда-то ушел Иванка и больше не вернулся. Он ушел с утонувшим кораблем в объятия водной стихии. Дядя Филипп не мог противостоять этому желанию. Через несколько секунд он уже был у креста. Припав к его подножью, неописуемые сердечные муки охватили его, как бы желая похитить у него уверенность в прощении. Но вдруг в его душе воскресли слова песни, которую последнее время так часто напевала госпожа Славковская. Я сегодня стою раскаянна и прошу тебя как заступника, не отвергни меня, преступника, сердце грубое, некрасивое, из груди моей вырви силу. Иисус Христос всю его вину пригвоздил ко кресту и простил его, омыв его своей святою кровью. Почему же тогда он стоит здесь? Там, в хижине, находясь между жизнью и смертью, лежит госпожа Славковская. Ее отец приехал из-за океана к своему дитя, и он должен его встретить. Путеводная, ты река моя полноводная. Филипп поднялся с колен, отряхнул пыль и, обняв еще раз крест, взглянул перед собою, как много лет тому назад. Тут Филипп увидел стройную фигуру мужчины, одетого по-городски и поднимавшегося по тропинке, где когда-то была их хижина. Но сейчас там было печальное зрелище. Все поросло травой, и можно было видеть только остатки пожарища. Печаль покрыла лицо незнакомца. Ах, это лицо! На свете было только одно, такое же, незабвенное, но намного моложе. Филипп закрыл глаза и открыл их только тогда, когда услышал приближающиеся шаги. Подняв голову и взглянув вверх, он очутился лицом к лицу с незнакомцем. «Добрый вечер!» – приветствовал его незнакомец. «Иванко!» Вырвалось из груди Филиппа. «Филипп, ты ли это?» Воскликнул тот, обняв Филиппа. «Иванко, ты жив? На самом деле? Это невозможно!» «Я жив, Филипп, и, наконец, я здесь. Поздно, правда, но долгое время я не знал, что дорогая, которая нас разъединила, уже в вечности. Я не хотел причинять боль ни ей, ни тебе. Теперь я приехал забрать мои сокровища, которые ты мне сохранил». «Иванко, твои сокровища?» Изумился дядя Филипп, который все еще не знал, видит ли он чудесный сон или ему грезится. Он не мог насладиться этим голосом, который так давно не слышал. Иванка постарел, немного изменился, но голос был тот же, который всегда звучал для него как музыка. Так было и сегодня. «Но мы ожидаем отца, госпожи Славковской, и я иду ему навстречу», — пояснил Филипп. «Ну тогда, брат, это я». «Ты? Иванко, этого я не понимаю». «Да, это я, Филипп. Но как ты изменился? Какой ты стал сильный и могучий, подобно нашим прекрасным горам. Я бы никогда тебя не узнал, разве только по голосу, да по этим орлиным глазам над густыми бровями. И, может, еще потому, что меня никто этим именем не называл». «Иванко, расскажи мне, как все случилось, что ты жив? Ведь тот пароход утонул». «Да, Филипп, он пошел ко дну. Но среди тех немногих эмигрантов, которые были спасены другим пароходом, находился и я. Бог не хочет смерти грешника, и Он спас меня. Моя первая работа в Америке была на ферме господина Славковского. Дочь моя написала мне, что она тебе все о нас рассказала. И так ты знаешь, о чем меня попросил господин Славковский, и я исполнил его волю. Когда он узнал, что я не желаю числиться среди живых из-за семейных обстоятельств, он посоветовал мне изменить фамилию, приняв его имя, и таким образом исчезнуть с лица земли. Его жена, сын и в особенности моя дорогая супруга были с этим вполне согласны. Так умер Иванка, и появился Стефан Славковский. Вернуться домой и жить с вами, как предполагал наш отец, я не мог, потому что моя любимая была твоей женой. К тому же я не знал тогда Господа моего как Спасителя, как знаю Его сейчас, и ничего не понимал в Его священных заветах. Одно я понимал, что было бы грешно и опасно для нас всех, если бы мы вместе жили. И поэтому я думал, лучше быть мертвым для вас. Иванка замолчал, и из груди Филиппа вырвался глубокий стон. «Ты ради нас хотел быть мертвым?» А я еще недавно мучился из-за того, что являюсь убийцей, как Каин. Ты? Почему же, Филипп? Мне казалось, что я вторично утопил тебя, принудив эмигрировать в Америку. Да, моя жена тебя больше любила. И не будь меня, вы жили бы счастливо. Вы так подходили друг к другу. Со мною же она зачахла от печали. Мой отец тоже вскоре умер. А за матерью я ухаживал до самой ее смерти, но не мог ей заменить тебя. Видишь, это пожарище, где когда-то стояла наша хижина, в которой мы некогда были так счастливы. Когда я поступил на военную службу, я все сдал соседу в аренду. Он не заботился о хижине, и она сгорела дотла. Я не мог, да и не хотел ее снова выстроить. К чему? Я же был один-одинешенек на белом свете. Вокруг было тихо. Что же происходило в сердцах обоих братьев? Наконец, Иванка прервал молчание. «Прости меня, Филипп. Это было нехорошо с моей стороны, что я скрывался от вас, тем самым причинил вам много горя. Я себе воображал, что ты счастливо живешь, окруженный детьми, и той, которую я так любил, среди наших прекрасных гор, и не мог побороть себе чувства зависти, ревности и недоброжелательства. На самом же деле ты томился в одиночестве и недолго наслаждался этим счастьем. Это было нехорошо, что я не давала себе знать. Однажды, когда до меня дошло известие о смерти отца, я написал матери письмо, но не отослал его. Лукаво сердце человека и крайне испорчено, говорит Слово Божие. Я должен был известить вас, что жив и здоров. Из-за моего молчания я причинил тебе несказанные страдания. Да и матушке нанес смертельный удар. Но я поплатился за это, когда мое единственное дитя покинуло меня. И вот, почти через 10 лет, Наконец я нашел ее здесь. Тут Филипп, опомнившись, трепенулся. Пойдем, Иванка. Мы не можем дольше здесь задерживаться. Иначе будет слишком поздно. Они оба встали. Филипп, у меня внизу экипаж. Кучер кормит лошадей. И мне кажется, они уже готовы. Идем по дороге, мы можем продолжить наш разговор. И оба брата вместе поехали через родные им горы и долины, где они выросли и с которыми они настолько срослись, что один из них из-за тоски по родине чуть не угас, как свеча, другой также не мог существовать без них. Но в данный момент никто из них не обращал внимания на эту красоту. Иванка уже знал, в каком состоянии находится его дочь. И здесь только добрый пастырь может спасти больную овечку, которая вернулась к нему. Он увидел свою дочь, Марию Славковскую, сломанную жизненной борьбой. И по ее прекрасному облику он мог прочитать подтверждение всего того, что он ей предсказал. Заходящее солнце освещало этот увядающий цветок, а также колено преклоненного отца, опустившего голову на молитвенно сложенные руки. Никто не посмел тревожить его в его страдании и в его молитве. Иванка тихо плакал, плакали и все остальные. Больная вдруг открыла глаза и пристально посмотрела в лицо склоненного у ее изголовья человека. «Мария, моя любимая, доченька, разве ты меня не узнаешь?» Спрашивали эти дрожащие губы так нежно, как только любящий отец может говорить со своим детем. Ее глаза, устремленные на него, как будто оцепенели. Вошедший в комнату доктор сделал испуганное движение по направлению к больной. Но было уже поздно. Лицо больной вдруг просияло, подобно утренней заре, которая поднимается над горами на смену темной ночи. «Папа! Папа мой, папа!» Она поднялась на кровати, протянув к нему руки. Не подхвати ее сильные руки отца, она беспомощно упала бы обратно на подушки. «Ты приехал, ты простил, я больше не убегу, Иисус меня простил, Он меня принял, тебя. Теперь я могу умереть». Шептала женщина, тихо плача и отвечая на поцелуи отца. «Господь с вами, госпожа Славковская!» – прервал доктор. «Вы же не показали своего Андрейка дедушке!» При этих словах больная почувствовала в себе новый приток сил. «Мой Андрейка!» – сказала она и протянула руки, ища мальчика. «Сынок, дедушка приехал, он мне простил». Во мгновение ока Андрейка очутился в объятиях дедушки, прижавшись к его груди. Он представлял себе дедушку стариком с седой бородой, а оказалось, что у дедушки нет бороды, и он еще сравнительно молод и красив. Мальчик почувствовал то, чего раньше не знал – блаженство быть любимым. Печальное детское сердечко наполнилось радостью и сознанием того, что у него теперь есть защита, и он находится в безопасности. Ах, какие только удивительные вещи не бывают на свете! Так было и на пастбищах Гемерского. В округе были еще люди, которые хорошо знали и еще не забыли отца дяди Филиппа. Они еще помнят, как он говорил, что одного из своих сыновей он хочет отправить в Америку, а другого женить. И если тот в Америке сможет что-нибудь отложить на черный день, то по возвращении на родину они все вместе заживут под одной крышей. Они помнили и то, что пароход утонул, и от уехавшего на нем Иванка больше не было никаких вестей. И вот чудо! Через 30 лет Иванка все же вернулся домой, чтобы забрать дочь и внука. Но теперь, вдохнув в себя воздух любимых словацких гор, поедет ли он обратно за океан? Разве все эти годы он не прожил как изгнанник? Ему жилось очень хорошо, но он никогда не чувствовал себя дома. Ах, как сладко спится на родине! Но кто опишет изумление трех друзей, когда они узнали, что приехал Иванка? Узнав это, Палко побежал в лес, чтобы там выплакать свою радость. Он благодарил Спасителя, что он навсегда утешил дядю Филиппа, вернув ему Иванка целым и невредимым. Особенно еще радовало Палко, что он мог сидеть у ног дяди Иванка, которого полюбил с первого же взгляда, и из его уст услышать Слово Божие. Андрейка же был счастлив, что дядя Филипп и Петр были его родственниками. Мальчики радостно обнялись, ведь они двоюродные братья. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Филипп показал своему брату владение Андрейка. Когда молодая женщина совсем поправилась, все поехали в замок. Полко и Петр были также приглашены. Мальчики играли в парке с мячами, которые дедушка привез из Америки. Для молодой женщины слуги принесли раскладной стул. Лежа, она наблюдала за игрой мальчиков. Ей было приятно видеть их радостными и веселыми. Время от времени Андрейка подбегал к ней, целуя ее, затем снова бежал играть к товарищам. Кто может описать ту радость, которая наполняла это маленькое, когда-то покинутое сердечко? Тем временем управляющий показал господину Славковскому хозяйственные пристройки, скот, пастбища. Управляющий видел, что господин Славковский хорошо понимает в сельском хозяйстве. Между тем в замке был приготовлен роскошный обед. Стол накрыли в тени каштановых деревьев. Кушанье было подано в дорогой красивой посуде, которая когда-то принадлежала гордой госпоже фон Гемерской. Замок был куплен со всей мебелью, посудой и прочим инвентарем. Все были радостно оживлены, расхваливая вкусно приготовленные блюда, многочисленные сладости. А Андрейка с радостью угощал своих друзей, предлагая то или другое. Один только Иванка был задумчив. Он делал над собой невероятные усилия, чтобы принять участие в общем разговоре. Когда мальчики вернулись к своим играм, позвав с собою и обоих сыновей управляющего, он незаметно вышел. Иванка шел вдоль густой каштановой аллеи, откуда была хорошо видна часть когда-то прекрасного, но в данный момент совершенно запущенного, одичалого сада. Вскоре его нагнал Филипп. «Ты чем-то огорчен, брат мой?» — спросил он, озабоченно глядя на Иванка. «Полагаешь, что мы переплатили за замок, так как все находится в полном упадке и безхозяйственности?» «О, нет, Филипп, я этого не думаю. Наоборот, несмотря на все эти повреждения, это недорого». «Иванка, и все же мне кажется, ты чем-то озабочен». «Да, Филипп, меня удручает одно обстоятельство. Тебе я могу сказать это, но пусть это останется между нами. Моя дочь в настоящее время настолько слаба, что я не могу ее вести в Америку. А здесь, на нашей старой родине, она скоро поправится. Мой внук тоже не может ехать в Америку. Ему и здесь всего хватит на всю его жизнь. Но когда моя дочь станет здесь полновластной хозяйкой, ей нужен будет управляющий, а найти честного человека очень трудно. Тут я подумал, зачем ей нанимать чужого человека, когда у нее есть сравнительно еще молодой отец, который и в Европе смог бы работать на ферме». «Как я рад, Иванко!» — обрадованно сказал Филипп. «Ну да, Филипп, но есть еще одно большое препятствие. Моя дорогая супруга родилась в Америке. Захочет ли она покинуть свою родину и отправиться на чужбину? Я должен сперва ей все описать, и если она будет согласна, тогда мы приедем сюда. Свою ферму в Америке мы бы продали, а капитал вложили бы сюда. Его будет достаточно, чтобы прокормить нас всех. Я, как управляющий, буду столько зарабатывать, что смогу содержать себя и мою жену. Ей же пора отдохнуть. Она в своей жизни уже много потрудилась. Иванка, Иванка, я днем и ночью буду молиться и просить Господа, чтобы он так направил сердце твоей супруги, чтобы ты получил ее согласие. Мне сильно хочется, чтобы ты был здесь. Вокруг нас здесь столько мрака. Многие не знают Иисуса, и никто не заботится об их душах. Я себе никак не могу представить, что мы будем делать без Палко, если он уедет от нас. А ты смог бы его нам заменить? Едва ли, Филипп. Господь в лице Палко имеет особенного слугу. Таким даром, какой имеет это дитя, я не обладаю. Но зато я имею опыт долгих лет общения с моим Господом. Эти последние 10 лет страданий меня очень сблизили с Богом. Ведь он говорит: «Знаю твою печаль». Давно уже у меня было в мыслях, и я к этому стремился, быть свидетелем Христовым. Поэтому надеюсь, что и моя жена Агнесса согласится, и мы приедем сюда. И тогда сбудутся слова нашего отца, который говорил: «Иванка нам накопит денег, приедет домой, и будут вместе хозяйничать. И если даже не все живы, то мы оба здесь. Если Господь позволит, и мы приедем сюда, знаешь, что я первым долгом сделаю?» «Да как же ж я могу знать?» «Я отстрою заново нашу сгоревшую хижину, и этих развалин больше не будет. Мы будем беречь ее для Петра. Когда он вырастет, ты дашь ему еще немного земли, а пока мы будем вместе заботиться о нем». Иногда дни летят как мысли, а недели как сон. В один из таких дней дядя Филипп отвез Палко домой. Все были очень рады его возвращению. Мама и бабушка не могли на него насмотреться. Мартын был немного озабочен. Он искал для семьи новое жилье. Тут дядя Филипп дал ему хороший совет, чтобы он взял свою семью и на зиму поселился в домике в горах. Госпожа Славковская уступит ему старые деревья, и он сможет их обрабатывать для себя. Лесничий хочет заново лес заложить. А за это время, может, найдется что-нибудь подходящее для них. С собой он предложил взять только одежду и необходимые вещи. Постельное белье, стол, стулья, кухонные принадлежности имеются в замке в достаточном количестве. Все были благодарны дяде Филиппу за это предложение. Госпожа Славковская со своим отцом и тетей Марфой переехали в замок. Каждое утро Мария Славковская приезжала в пастущую хижину и оставалась там до вечера. Иногда она оставалась и ночевала в горнице Андрейка. Часто она брала также с собой мальчика в замок. Там, под руководством Иванка Славковского, были уже начаты некоторые перепланировки. Садовник, получив деньги и посоветовавшись со своим господином, с охотой принялся за работу. Через 2 недели замок и окружающий его сад были неузнаваемы. Все, что было повреждено снаружи и внутри, было исправлено и реставрировано. Плотники привели в порядок паркетные полы, чердаки, окна и двери. При уборке было обнаружено множество красивых деревянных стульев, кроватей, столов и другого инвентаря, что вполне подошло в домик Палко. Теперь семья Мартына могла уютно и хорошо устроиться на зиму. Даже Дунай получил отличную собачью конуру, где он мог укрыться в сырую погоду. Был теплый летний вечер. Перед пастушьей хижиной был разложен костер. Дядя Филипп пригласил всех работников, сказав, что сегодня вечером будет пир. Что за пир? Этого никто не знал. К хижине подошли Петр, Андрейка и Полко в сопровождении Дуная и Фиделя. Мальчики навестили семью Полко и теперь вернулись оттуда, неся всевозможные гостинцы. Бабушка Полко дала в подарок целую коробку запеченных слив с орехами. И Андрейка уверял, что они вкуснее фиников и фисташек. Да, пир был на славу. Яшко зажарил на вертеле двух ягнят. Дядя Филипп предложил всем очень вкусный сыр. Госпожа Мария Славковская раздала всем груши и сливы. Стева принес два кувшина родниковой воды, а тетя Марфа угостила всех печеными изделиями. Покушав, все удобно разместились вокруг костра. Дядя Иванка открыл священное писание и прочел 53 главу Исаии. Он серьезно говорил о великой, всепрощающей любви Божьей. Потом эту же главу открыл и Полко. Он читал со слезами на глазах. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. На лицах слушателей, сидящих вокруг костра, можно было прочесть, насколько дорога была для каждого из них эта жертва и примирение. Особенно среди них выделялось серьезное лицо дяди Филиппа. Вокруг была тишина, которую только изредка нарушал слабый звон колокольчика. Небо покрылось грозовыми тучами, и на западе сверкнула молния, и вдалеке раздались раскаты грома. Но гроза прошла далеко стороной. После короткого молчания встал дядя Филипп, и после того, как он сердечно поблагодарил Господа Иисуса за то, что он посетил их и не прошел мимо, он объявил причину сегодняшнего торжества, на котором он, то есть дядя Филипп, является самым счастливым. Не только Мария Славковская, но и ее отец пожелали остаться здесь. А завтра, если угодно Господу будет, дядя Иванка уезжает в Америку, чтобы привести свою супругу. Как только он продаст свое имущество, он вернется на родину и уже никогда не покинет ее. Тихо опускалась ночь на землю. Изредка можно было услышать звуки флейты. Стева держал ночную стражу, наигрывая при этом знакомую словацкую мелодию. Но ночь ушла и не вернулась обратно. По какой причине? Ведь после ночи наступило новое утро, полное благодати для тех, которые приняли Господа Иисуса и которым Он дал власть быть детьми Божьими. Вот так, ребята, удивительно окончилась эта история «Три друга». А вам понравились эти друзья? Полко, Андрейка и Петр. Мне они тоже очень понравились. а наша передача на этом подошла к концу. Всего вам доброго, Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.